Глава третья. Уловили? Представьте себе идею вирус как грандиозную идею, которая с безумной скоростью распространяется внутри целевой аудитории. Это модная идея, которая заражает одного человека за другим и изменяет все на своем пути. Вы слышали о сервере Hotmail? Пользовались им? Если да, то вовсе не потому, что Hotmail постоянно рекламируют по телевизору. Его не рекламируют. Вы просто подхватили вирус. Кто-то из ваших знакомых заразил вас. Иногда вам кажется, что все ваши друзья смотрят одни и те же передачи, читают одни и те же книги, обсуждают одни и те же фильмы, веб-сайты и рекламные ролики. Как это случилось? За редким исключением, идея распространилась сама по себе. Не потому, что компания вложила уйму денег в рекламу своего продукта. Вот это-то и нужно понять. Как распространяются идеи и как заставить их распространяться еще быстрее. Идеи-вирусы – не новость. Способ передачи информации из уст в уста так же стар, как древнейшая профессия. Но сегодня многое изменилось. Идеи-вирусы – обрели большее значение, чем когда бы то ни было. Создавать их стало значительно легче, и распространяются они очень быстро. В наше время выигрывает скорость. Времени на продвижение брендов и товаров старыми способами уже нет. Устное слово постепенно замирает, но идеи и вирусы продолжают жить и развиваться. За ними будущее. Ведь мы любим новизну, а идея вирус – это всегда что-нибудь новенькое.